который и привезет ее обратно. Что же касается путевых расходов и затрат на подарки, то об этом говорить не приходится. Матушка Дзя все брала на себя. Тотчас же был выбран счастливый день для отъезда. Дзялянь и Даюй, попрощавшись со всеми, в сопровождении слуг, сели в лодку и отплыли в Янчжоу. Если хотите знать, чем кончилась эта поездка, прочтите следующую главу. Глава 13, рассказывающая о том, как после смерти госпожи Цинь муж ее получил звание офицера императорской охраны и как Ван Сифын взяла на себя управление дворцом Нинго. Здесь мы расскажем о том, как после отъезда Цзяляня и Даюй в Янчжоу Фэнзе утратила интерес ко всему и каждый вечер, поболтав немного с Пин-Эр, ложилась спать. Однажды вечером, погревшись у жаровни, она приказала Пин-Эр согреть атласное одеяло, забралась под него и стала на пальцах высчитывать, до какого места уже доехал Цзялянь. В это время пробили третью стражу. Вскоре Пин-Эр уснула крепким сном. Фэнзе едва сомкнула веки, как неожиданно ей почудилось, будто вошла Цинь-Ка-Цин. «Спокойного сна, тетушка!» — сдерживая улыбку, сказала госпожа Цинь. «Я ухожу навсегда. А ты не хочешь меня даже проводить? Но мы всегда дружили с тобой, поэтому я не могу уйти, не попрощавшись с тобой. Кроме того, у меня есть одна просьба, с которой можно обратиться только к тебе». «Какая просьба?» — услышав ее слова, торопливо спросила Фэнзе. «Говори, я все исполню». «Тетушка», — продолжала тогда госпожа Цинь, «ведь ты самая выдающаяся среди женщин, и даже мужчины, которые носят чиновничий пояс и шапку, не в состоянии превзойти тебя. Почему же ты не можешь понять пословиц? Полная луна всегда идет на ущерб. Вода из переполненного сосуда переливается через край. Или чем выше подымешься, тем больнее падать. Вот уже почти 100 лет, как наша семья, знатная и могущественная, но, возможно, придет день, когда великая радость сменится горем. Если вспомнить пословицу, когда дерево падает, обезьяны разбегаются, не будет ли это означать, что старинная родовитая семья перестанет оправдывать свое имя?» Фэнзе была взволнована, но внешне сохраняла полное спокойствие. «Ты совершенно права», — заметила она. «Однако что же нужно сделать, чтобы навсегда сохранить благосостояние нашей семьи?» «Ну и глупа же ты, тетушка», — холодно усмехнулась госпожа Цинь. «Горе всегда сменяется радостью. Позор и слава издревле следуют друг за другом. Неужели человек в силах вечно хранить свое счастье? Но ныне, в период процветания, еще можно найти средства, чтобы обеспечить состояние на время упадка и уберечь себя от нищеты. У вас в порядке все дела, кроме двух. Но их тоже можно уладить. Если ты это сделаешь, то избавишься от несчастья». «Какие это дела?» — с удивлением спросила Фэнзе. В ответ госпожа Цинь сказала ей: «Хотя вы 4 раза в год совершаете жертвоприношение на могилах предков и содержите домашнюю школу, точная сумма расходов на эти нужды у вас не установлена, и каждый дает сколько может. Но если в период расцвета у вас нет недостатка в средствах на совершение жертвоприношений предкам и на содержание школы, откуда вы их возьмете в период упадка? Чем вы будете их пополнять? Вот я и решила, что нет ничего лучше,